Алло. Алло. Владимир Александрович? Нет, а что? Первое коллекторское бюро. Разговор записывается. А, сочувствую. Владимир. Что? Ничего, ничего, продолжайте. Что вы хотели? Да, с вами в порядке все? У меня все хорошо. А у вас? Да как-то странно вы себя ведете. Да ладно. Арифовы Владимир Александрович? Для особо понятливых – нет. Нет? А кем вы ему приходитесь? А вы с какой целью интересуетесь? Что именно, с какой целью мы интересуемся? Кто я ему? Потому что у него проблемы. Если это не вы, то ему нужно передать информацию. Ой-ой-ой. Вы же его, видимо, знаете. А что за информация? Вы же его знаете, правильно? Потому что по этому номеру мы с ним разговаривали неоднократно. Да вы что? Я вам прямо сказал, что это он. А что, это вы могли сказать, что это он? Да это мог сказать кто угодно. Телефон лежит в доступном месте. Ну хорошо, следующий звонок тогда ожидайте. Всего доброго, до свидания. Пока. А что трубку не кладешь? Алло. Алло. Владимир Александрович. А простите, кто вы кто? Это вы? Все верно, да? Неверно. Меня зовут Мусабеков Азамат Кайратович. Это первое коллекторское бюро, ведется запись разговора. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Вы кто? Повторите, пожалуйста, я не раз слышу, как вас зовут, вы сказали? Я никак не сказал, я сказал, что вам нужно. Представьтесь тогда, пожалуйста, с кем. На каком основании я вам должен представляться? На каком основании вы не должны представляться? Кто вас ограничивает? А ты кто такой? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Первое коллекторское бюро беспокоит. Роман Ивановна Александровна. Запись разговора ведется на данный момент. Ну, хорошо. Я могу слышать Владимира Александровича? Это вы? Нет, не можете. А знаком он вам? Предположим. Если я оставлю наш номер телефона бесплатно, вы сможете ему передать? Это денег стоить будет. Да вы что? Да вы что? И сколько же? Ой, не меньше $1000, наверное. Очень дорого стоят ваши услуги. Ну, извините уж. А почему вы пользуетесь его номером? А почему вы мне звоните? Ну, мы звоним Владимиру Александровичу. А вы кто, вас как зовут? А вы с какой целью интересуетесь? Мне интересно, кто же отвечает на его телефон постоянно. Ну, я не обязан отвечать на ваш вопрос. Вам нравится, что звонки поступают вам? Вполне. Меня это вполне устраивает. Угу. Ну, значит, принимайте дальше звоночки. Всего доброго, до свидания. Эй, стой!